Глава 28. Холден. Неестественно миловидный мужчина, выступавший в качестве ведущего на так называемом «лаконийском официальном канале новостей», сидел в угрюмой задумчивости и почти не смотрел на камеру. Позади него на экране разворачивалась первая битва между бурей и объединенными силами Солнечной системы. Трансляция, разумеется, шла с бурей. Много приближений, сюжетов с камер торпед. В одном из них марсианский фрегат, родной брат Росинанта, только следующего поколения, погибал в огненном шаре, пробитый с носа до кормы снарядом рельсовой пушки. На другом, установленная на носу торпеды камера, неслась сквозь пространство и врезалась в бок ооновского эсминца, обрывая запись всплеском помех. Корабли флота Солнечной системы погибали один за другим. Из записи невозможно было сказать, получила ли буря хоть какие-то повреждения. Холден сидел в переполненной металлической комнате в окружении членов крохотной группы подполья и смотрел первый акт «Конца света». Каждый раз, когда погибал новый корабль, рядом раздавался тихий вздох. Экран за симпатяшкой погас, он повернул мрачное лицо в камеру и произнес. «Обращаясь на станцию Медина по поводу того, что вы сейчас видели, мы имеем честь донести до вас заявление губернатора станции капитана Сантьяго Синха». Камера отъехала назад, чтобы явить губернатора Синха, сидящего рядом с симпатяшкой за столом. Синху не хватало скульптурно-андрогинной красоты собеседника, но выглядел он также расслабленно и спокойно. «Приветствую вас, граждане Лаконии и жители станции Медина. Я обращаюсь к вам в минуты нашей общей трагедии. Я не стану злорадствовать или хвалиться военным превосходством Лаконии. У меня нет желания славить то разрушение, которое вы только что видели. Вместо этого я восхищаюсь храбрыми воинами Солнечной системы, погибшими с верой, что защищают свои дома. Это величайшая жертва, которую может принести воин, и я испытываю лишь уважение к этим мужественным людям. Прошу и вас почтить их минутой молчания». Синг опустил голову и закрыл глаза. Симпатяшка сделал то же самое. «Сволочь!» — произнес кто-то позади Холдена. Сидящая рядом с ним Бобби громко хрустнула костяшками пальцев и так нахмурилась, что Холден испугался, как бы не разошлись свежие швы на ее щеке. На экране Синг поднял голову и через мгновение открыл глаза. «Граждане Лаконии, и говоря так, я обращаюсь и ко всем жителям Медины, поскольку считаю всех вас моими согражданами и партнерами. Лаконийцы, заявленной целью вашей армии, всегда была оборона и защита жизни. Когда флот Солнечной системы прекратил атаку и начал отступление, сердце бури немедленно прекратил огонь. И ни один винтик лаконийской военной машины, будь то корабль, солдат или станция, никогда не откроет огонь. Только в ответ на угрозу жизни или имуществу. Или из мести целой звездной системе, которая вам не по нраву», — сказал кто-то за спиной Холдена. «Мерзкий ханжа». Синг подался вперед, впившись темными глазами в зрителей. «Я взываю ко всем, у кого есть семьи или друзья в Солнечной системе, связаться с ними, чтобы они убедили своих политических лидеров встретиться с адмиралом Трехо и обсудить условия вхождения в Лаконийскую империю без дальнейших военных действий и потерь. Все погибшие — герои, но Лаконии нужны живые граждане, а не мертвые герои. Наш долг, мой и ваш, сделать все возможное, чтобы добиться мира и безопасности. В связи с этим я временно снимаю запрет на связь с Солнечной системой, чтобы вы могли поговорить с родными. Прошу, воспользуйтесь этой свободой, чтобы помочь вашим близким принять верное решение. Благодарю за внимание. Хорошего вам дня». Бобби повела плечами, как боксер, выходящий на ринг. Справа от нее Наоми, полуприкрыв глаза, смотрела на экран, как будто решала сложную математическую задачу. Холден уже собирался заговорить, когда Саба встал и вышел вперед. Все три десятка мятежников Медины уважительно притихли. Холден промолчал. «Никакого возмездия», — объявил Саба, и Холден наконец-то выдохнул. Он ожидал не этого. «Вам ясно, Койо? Никакой мести. Да, вы в бешенстве. Причина есть. Причин просто куча. Хотите перерезать кому-нибудь глотку? Кто-то же должен поплатиться». Ты чертовски прав!» Худощавый мужчина, которого все называли псих, поднялся, поигрывая ножом на поясе. «Может, даже кучу глоток!» «Перережешь!» — обратился к нему Саба. «И твоя глотка следующая. Это я ее перережу. Ты просто корм для грибов. Каждая перерезанная лаконийская глотка — это 10 окровавленных наших. Мы в ярости, но не идиоты, Саба! Не забывай про свою миссию и планы!» По комнате пронесся ворчливый ропот согласия. Люди с тихим бормотанием собирались уходить, но Холден не услышал, чтобы кто-то всерьез планировал убийство. Так что можно считать это победой. Холден перехватил взгляд Бобби и поднялся, хватая Сабу за руку, чтобы тот не ушел. «Давай-ка поговорим». Через 15 минут Саба, Бобби и Наоми потягивали в столовой чай из бумажных стаканчиков. Холден попытался на минутку расслабленно прислониться к стене, но сдался и начал шагать по комнате, чтобы дать выход кипучей энергии. «Сейчас проблема в том, что мы как крысы в клетке и тратим кучу времени и энергии, чтобы понять, насколько велика эта клетка, где двери и как можно открыть одну из них. Но у нас нет ни малейшего понимания, что делать, когда выберемся». «А нельзя начать с того, чтобы просто выбраться?» — спросила Наоми. «Когда-то я бы сказал, что этого вполне достаточно для начала», — согласился Холден. «Но тогда я еще воспринимал это как войну, что надо просто вырваться, чтобы присоединиться к своим». «Но теперь это не война», — тихо и угрожающе произнесла Бобби. «Да?» — спросил Саба. «Не война», — подтвердил Холден. «Война окончена. Солнечная система еще этого не осознает, и многие погибнут, думая, что внесли свой вклад, но она уже закончилась». «Так что тогда?» — спросил Саба. «Мы станем примерными лаконийцами?» «Нет», — возразил Холден. «По крайней мере, пока нет. Но это меняет суть того, чем мы здесь занимаемся. Мы не пытаемся забрать Росси и присоединиться к схватке. Это побег из тюрьмы». Наоми цокнула языком. Ее взгляд где-то блуждал. «Все то же самое. Морпехи, лаконийский эсминец, масштабы Медины. Но ты утверждаешь, если мы решим эти проблемы, то освободим, сколько сумеем людей и кораблей, и смоемся. Рассеемся в космосе». Саба утвердительно махнул кулаком. Затем отсалютовал двумя пальцами. «Приветствие АВП». Холдена это немного напрягало, но еще не время касаться этой темы. «Это дает нам цель», — сказал Холден. «Может, мы сумеем убедить всех двигаться в одном направлении, если они поймут, что ждет в конце?» Саба склонил голову на бок. Он явно не удивился. Он думал в том же направлении, так что пришел к тем же выводам. «Шифровальная комната». «Я бы не хотел ее упустить», — произнес Холден, больше глядя на Сабу, чем на Бобби. «Мы все еще получаем кучу информации от жучка, но потеряем его, как только начнем действовать согласно плану, и не получим обратно. Но пока не расшифруем то, что у нас есть, мы не сможем использовать эти данные. А тайфун прибудет через 33 дня». «32», — уточнила Наоми. «Я не хочу умирать, пока есть еще хоть один патрон», — сказала Бобби. «Я не прочь подождать». «Бьен», — согласился Саба. «Я в деле». «Отлично», — ответил Холден. «Передай это лидерам ячеек и капитанам кораблей, которым доверяешь, чтобы все были наготове, когда придет срок». «Там будут и весьма странные компаньоны», — уходя заметил Саба. «Нашла что-нибудь пожевать?» — поинтересовался Холден у Наоми. «Дай мне полчаса», — ответила она. «Хочу получить компьютерную обработку тактической информации с того видео. Но потом встретимся снаружи, хорошо?» «Ладно», — согласился Холден, задумавшись, как можно потратить полчаса в тесноте их скромного убежища. «Эй, Холден!» — позвала Бобби, когда Наоми вышла. «Могу я похитить тебя на секунду?» Холден пожал плечами и сел на ящик. Бобби тоже села, скрестив руки и глядя в пол так долго, что Холден уже начал подумывать, не ослышался ли. Он собрался с духом, не зная, куда зайдет разговор, но подозревал, что он коснется того, кто же все-таки капитан Росси, и не знал, как ответить на такое, а потому испытал облегчение, когда понял, что ошибся. «С Амосом, похоже, будет проблема», — наконец произнесла Бобби. «Я уже готова была договориться с людьми из коллективного Вольтера, когда он затеял драку. Амос хотел разбить парочку голов и так и сделал. Если такое случается, когда он в увольнении и хочет спустить пар, это ничего. Но так не пойдет, когда мы в подполье». «Хм. Ладно, я над этим подумаю. Не знаю, как решить эту проблему». «Как и я, но давай обождем пару дней». «Не уверена, что они у нас есть». «Почему же?» Бобби ткнула пальцем себе за спину, подразумевая не то, что физически за ней, а на нечто в прошлом. «Ты только что дал нам цель, которая соберет всех воедино». «Верно», — согласился Холден. «И судя по тому, как ты на меня смотришь, наверное, я упустил что-то из виду. Среди нас Катрия Мендес и ее сумасшедшие бомбисты». У Холдена по спине пробежал холодок. «Да, занятное будет дело». «Правда?» Амоса он обнаружил в узком боковом отсеке со сваркой в руке. Искры оставляли маленькие красные ожоги на руках здоровяка, но Амос не озаботился поиском рабочего комбинезона с длинными рукавами. «Привет», — поздоровался Холден. «Как дела?» «Дела отлично», — отозвался Амос, указывая на пробитые в стене желоба. «Люди Сабы сообщили, что нужно перераспределить энергию. Службе безопасности будет нелегко отследить, где утечка, если энергия продолжит поступать». «Да?» «В теории план отличный. На деле та еще жопа. Но все же...» «Я вижу», — произнес Холден и запнулся. Правда в том, что, несмотря на десятилетия совместных полетов на одном корабле, Холден понятия не имел, чем живет Амос. Ему нравится еда, выпивка, ни к чему не обязывающий секс, шутки. Казалось, ему нравится Алекс, но когда их пилот решил снова жениться, шафером на свадьбе стала Бобби. Каждое слово из уст Наоми Амос воспринимал как неоспоримую истину, но в те дни все они так делали. Амос нашел нужный желоб, запустил сварку и вскрыл сантиметров 6 поверхности, обнажив покрытые пластиком провода и даже не повредив изоляцию. Ловко проделано. Амос отключил сварку. «Итак», — снова заговорил Холден, — «как дела?» Амос замер, повернулся и посмотрел на Холдена. «Хм», — сказал гигант-механик. «Прости, Кэп, мы что, общаемся, а я и не заметил?» «Ну, типа того». «Бэпс на меня настучала». Голос Амоса звучал ровно, как водная гладь в штиль. Но Холден был уверен, что под водой скрывается нечто огромное. «Слушай», — сказал Холден, — «у нас давно так сложилось, что я не сую нос, куда ты не хочешь, и теперь я это менять не собираюсь. Но Бобби беспокоится о тебе. И я тоже. Тут скоро будет очень опасно, и если тебе нужно в чем-то признаться, то уж лучше сейчас, чем потом». Амос пожал плечами. «Хм, я понял. Но повеселился малость на той нашей вылазке. Полез в драку раньше, чем Бэпс хотелось бы. Я придержу коней, если ей от этого полегчает». «Я не хотел бы все это раздувать». «Тогда и говорить не о чем», — сказал Амос, снова поворачиваясь к жёлобу. Он достал из кармана плоскогубцы, сжал силовой кабель и начал тянуть его на себя, как крабовое мясо из клешни. Это выглядело крайне опасно. «Буду вести себя хорошо. Зуб даю». «Ну и хорошо. Отлично. Рад, что мы об этом поговорили». «Всегда готов». Холден поколебался немного, развернулся и ушел. Бобби права. Он не знает, что задумал Амос, но что-то наверняка. Трудно представить, на что это будет похоже даже при самом благоприятном раскладе. Если Амос окончательно слетит с катушек, Холден и понятия не имеет, по какой причине и как это исправить.